Глава вторая. Слабеющая Россия в мире одного гегемона. Когда Советский Союз распался, Запад торжествовал. «Мир претерпел изменения практически в библейских масштабах», заявил президент Джордж Буш-старший Конгрессу несколько недель спустя. «Божьей милостью Америка победила в холодной войне. Мир когда-то был поделен на две части. Теперь осталась одна превосходящая сила – Соединенные Штаты Америки». Действительно, в 1990-е годы мир впервые за всю историю столкнулся с ситуацией однополярности. Одна сверхдержава, Соединенные Штаты, претендовала на глобальную гегемонию, на определение правил поведения для остального человечества, на вмешательство во внутренние дела любой страны. Возведение Америки в ранг мирового лидера в некотором отношении напоминает коронацию императора Наполеона, который выхватил имперскую корону из рук папы и возложил ее на собственную голову, увидев в себе избранника истории, направляющего революционное пробуждение французских масс на путь великой реконструкции Европы. Все говорило о том, что новое столетие – это столетие Америки, и задача Америки состоит в том, чтобы формировать его. Присутствуя на всех континентах и доминируя на всех океанах, Соединенные Штаты не имеют себе равного в политическом или военном отношении. Любая другая держава в это время была в сущности региональной. И так или иначе, большинство стран мира должны были жить, имея у себя под боком сухопутные или морские силы США. Никогда еще прежде в истории не было, чтобы одна держава занимала столь верховенствующее положение. Не скрывал своего удовлетворения видный американский политолог и политик Збигнев Бжезинский. Прекращение холодной войны создало предпосылки для глобализации. Мир больше не был разграничен барьерами двух систем. Главной движущей силой глобализации выступили страны Запада, увидевшие возможность расширить свое влияние в развивающихся государствах путем экономического и информационного проникновения. Запад получил гигантские новые ресурсы. Рынки, сотни миллионов дешевых работников, утвердил доминирование в мировой политической, экономической, информационной, культурной системе. Резко ускорилось пересечение национальных границ деньгами, товарами, услугами, информацией, людьми. Это создавало все более глобальную экономику. Крах коммунизма, трансформация Китая и движение Индии в направлении открытости своей экономики – три этих фактора позволили 3 миллиардам человек влиться в мировую экономику, создав связи и возможности, которые никто раньше не мог себе представить, писал американский экономист Дэниел Йерген. В результате родился новый мировой порядок, основанный на глобальной экономике, работающий при активном использовании интернета, успехах в развитии транспорта, свободного перемещения капиталов, знаний, умений и людей. Все это называется словом «глобализация». Во многом для целей демонтажа мощного госсектора посткоммунистических и постколониальных стран, которые отказывались от социалистической ориентации, Международным валютным фондом, Всемирным банком и правительством США была предложена концепция, делавшая упор на уменьшение государственного вмешательства в экономику, которая с легкой руки одного из ее разработчиков, Джона Уильямсона, получила название «Вашингтонский консенсус» или неолиберализм. Неолибералы видели в глобализации не только победу законов рынка над государственной властью, но и начало формирования глобальной цивилизации с новыми институтами и механизмами управления, с культурной универсализацией, стандартизацией экономической и политической жизни. В 1990-е годы процесс глобализации характеризовался в первую очередь активным освоением компаниями США, Западной Европы и Японии новых рынков – России, Китая, Индии, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, отворивших двери для иностранных инвестиций. Глобальное распространение либеральной демократии рассматривалось как предвосхищение конца национального государства и предпосылка формирования нового мирового порядка, условно-космополитической демократии под руководством США. Международные отношения – это отношения власти, не закона. Все достигается силой, А закон лишь узаконивает то, чего не добились. Соединенные Штаты — безусловно господствующая сила в мире после Холодной войны. Следовательно, она в состоянии навязывать миру свои взгляды, интересы и ценности. Мир выиграет, приняв американские ценности, поскольку американская модель показала превосходство, утверждал миллиардер Джордж Сорос. Фактор военной силы государств вовсе не сбрасывался со счетов. Напротив, его роль продолжала возрастать. Гонка вооружений, приостановившись в Европе, продолжалась наиболее интенсивно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Помимо официальных членов ядерного клуба России, США, Китая, Великобритании и Франции, обладателями ядерного оружия стали Израиль, Индия, Пакистан, КНДР. Главной целью политики национальной безопасности США после Холодной войны, завершение которой однозначно трактовалось как победа Вашингтона и триумф политики сдерживания, в новых доктринальных документах объявлялось предотвращение появления вновь нового противника на территории бывшего Советского Союза или где-либо еще, который представлял бы угрозу такого уровня, которую представлял Советский Союз. Соответственно, неприемлемыми считались любые попытки реинтеграции постсоветских государств с ведущей ролью Российской Федерации. Более того, сейчас мы знаем, что Соединенные Штаты сразу же взяли курс на интеграцию прибалтийских государств и Украины в систему своих альянсов, создание из них жестко антироссийских государств. Доктрина Козырева. Перестав быть сверхдержавой и погрязнув в перманентном кризисе 1990-х, Российская Федерация не могла рассчитывать на ту международную роль, которую играл СССР. Никогда за много веков Россия не была так слаба относительно других центров силы, как в 1990-е годы. Вместе с тем у большинства российских лидеров и значительной части населения существовала надежда на то, что Запад нам поможет. По мере демократизации страна успешно интегрируется в сообщество цивилизованных государств, объединяемых понятиями «Запад» или «Общеевропейский дом». Ожидалась и массированная экономическая помощь извне в рамках нового плана Маршалла. Выдвигалась идея стратегического союза с США, позднее трансформировавшаяся в идею стратегического партнерства. В системе внешнеполитических приоритетов России до конца 1993 года на первом месте оказывался выход на зрелые партнерские, а в перспективе и на союзнические отношения со странами, которые мы условно называем Западом. Министр иностранных дел Козырев однозначно определял приоритет российской внешней политики. Ориентация на высокоразвитые демократические страны и вхождение в их клуб, именно и только в этот клуб, на равных, достойно, со своим собственным лицом. В этом вся концепция. Хорошо его знавший заместитель главы МИД Сергей Борисович Крылов пишет о Козыреве. На мир Андрей Владимирович смотрел преимущественно глазами американцев. Считал, что, коль скоро больше нет идеологического противостояния, наши и западные ценности не должны различаться. Как и они, мы теперь принадлежим к сообществу демократических стран и действовать следует, сообразуясь с их линией поведения в мире. Они старше, опытнее, плохого не посоветуют. Философия Козырева состояла в том, что в мире есть полюс добра и всеобщего счастья, Запад во главе США, и наша задача — стремиться к нему изо всех сил. Рассматривая национальные интересы новой России как фактически идентичные интересам США, Россия делала заявку на членство в западной системе. Рассматривалась возможность членства в НАТО и Евросоюзе. На одной из первых пресс-конференций в конце 1991 года Козырев говорил: «Мы не рассматриваем НАТО как агрессивный военный блок, а рассматриваем как один из механизмов стабильности в Европе и мире в целом. Поэтому, естественно, наше желание сотрудничать с этим механизмом и подключиться к нему». И разъяснял: «Я считал, что НАТО — наш потенциальный союзник. Если Горбачев стремился идти от разрядки к партнерству с Западом, то Ельцин и Козырев попытались сделать следующий шаг — к союзничеству с бывшим противником». Ни с кем так часто Ельцин не встречался, как с американскими президентами. И никакие другие международные контакты он не ценил так высоко, видя в диалоге с США свою главную возможность делать историю. Первый официальный визит Ельцина в США состоялся через месяц после распада СССР, с 31 января по 1 февраля 1992 года. Его встречи с президентом Джорджем Бушем-старшим прошли в Нью-Йорке и Кэмп-Дэвиде. Обсудили вопросы правопреемства России по отношению к СССР. Договорились продолжать процесс сокращения стратегических наступательных вооружений. Была подписана российско-американская декларация о прекращении холодной войны, где утверждалось, что с распадом Советского Союза и падением коммунистической идеологии конфронтация между двумя странами прекращается и начинается период взаимовыгодного сотрудничества. Известия с удовольствием констатировали. Вашингтон заявляет о своей полной поддержке Бориса Ельцина. Агентство АП сообщает из Вашингтона. Когда-то скептически относившаяся к Борису Ельцину администрация Джорджа Буша сейчас твердо поддерживает его и предупреждает консервативных противников российского президента, что отказ от экономических реформ приведет к прекращению помощи Запада. В июне 1992 года, объявив Гайдара исполняющим обязанности председателя правительства, президент вновь отправился в США, где 17 июня выступил на совместном заседании Палат Конгресса США. Ельцин тогда заявил: «Я имею высокую честь выступить здесь, в Конгрессе великой и свободной страны, как впервые за тысячелетнюю историю России всенародно избранный президент, как гражданин великой державы, сделавший свой выбор в пользу свободы и демократии». Во время получасовой речи 11 раз Конгресс стоя аплодировал Ельцину и скандировал: «Борис, Борис!» Недавний смертельный враг прибыл с заявлением о безоговорочной капитуляции. В ходе того визита было подписано 39 совместных документов. Ельцин, описывая новый характер двусторонних отношений, подчеркнул: «Друг против друга мы воевать не будем. Мы переходим на путь партнерства и дружбы, а эти отношения будут закреплены в специальной хартии». Президенты согласились снять ограничения на количество сотрудников дипломатических миссий в обоих государствах. Американские волонтеры из Корпуса мира получили право работать в нашей стране. Россия открыла все свое воздушное пространство для международного воздушного сообщения. Однако заключение предложенного Ельциным договором о союзе с Россией в Вашингтоне сочли тогда неактуальным в условиях отсутствия каких-либо серьезных вызовов американскому мировому доминированию. А 8 июля Ельцин и Буш уже встречались в Мюнхене, где проходил саммит «Большой семерки», на который позвали и российского президента. Обсуждался вопрос об оказании Российской Федерации масштабной финансовой поддержки. По окончании встречи Ельцин выразил удовлетворение ее итогами. Однако ни масштабной, ни какой другой поддержки Москва не дождалась. И «семерка» отказала России в приеме в свои ряды. Большинство ее руководителей сочло, что Российская Федерация не отвечала ни одному из критериев, которым должны соответствовать участники клуба ведущих индустриальных государств. В Мюнхене прошла и личная встреча Ельцина и Буша. Россия просила экономической помощи. России был обещан кредит в 1 миллиард долларов. Конгресс США в 1992 году принял закон о поддержке свободы России, поднимающихся евразийских демократий и открытых рынков, более известный как «Акт в защиту свободы», которым предоставлялась экономическая, техническая, гуманитарная помощь странам бывшего Советского Союза. Только в первый год действия закона США выделили на эти цели 2,46 миллиарда долларов. В том же году начала действовать программа Нанна-Лугара по оказанию помощи постсоветским государствам в уничтожении и обеспечении безопасности запасов оружия массового уничтожения. В основном деньги уходили на уничтожение устаревшего российского ядерного арсенала. В конце октября 1992 года Москву посетил директор ЦРУ США Роберт Гейтс, которого в Кремле приняли Ельцин и глава Российской службы безопасности Виктор Баранников. Гейтс, склонный к театральным эффектам, прошел парадным шагом по Красной площади перед камерами западных телекомпаний, громко заявив: «Здесь, на площади возле Кремля и Мавзолея, я совершаю одиночный парад победы». Сюжет этот долго крутили на Западе, но не в России. В январе 1993 года президент России принимал в Москве уже потерпевшего поражение на выборах, но не сдавшего свои полномочия Джорджа Буша-старшего. Был подписан договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-1. Именно тогда было принято решение об американской поддержке рыночных реформ, что означало массовый приезд в Россию западных экономических консультантов, которые засели в наших министерствах. Российский бюджет теперь критически зависел от кредитов Международного валютного фонда, предоставление которых было обусловлено строгим следованием России, предписанием МВФ и целым набором политических условий. Уильям Билл Клинтон, занявший Белый дом после победы над Бушем на выборах 1992 года, стал для многих в Кремле символом доброй и всемогущей Америки. Клинтон не скрывал целей глобального доминирования США. Америка должна продолжать лидировать в мире, для создания которого мы так много сделали. В годы президентства Клинтона отношения между США и Россией заскользили по наклонной плоскости. Многие проблемы проистекали из американских оценок причин и последствий завершения холодной войны. Сделав выбор в пользу соображений внутриполитической выгоды, администрация Клинтона допустила крупную ошибку, поскольку в сочетании с декларациями о победе в холодной войне расширение НАТО формировало в российском обществе мысль о том, что отказ от коммунистической системы и демонтаж Советского Союза были ошибкой. Вместо высокой оценки за добровольную интеграцию с Западом, россияне столкнулись с пренебрежительным отношением к себе, как будто они потерпели поражение и не заслуживают быть союзником. По существу, отношение к русским было даже хуже, чем к немцам после Второй мировой войны, хотя именно немцы начали ту войну и потерпели в ней поражение, утверждал бывший посол США в Москве Джон Мэтлок. Администрация Клинтона выдвинула доктрину расширения свободы, что планировалось сделать путем расширения НАТО, несмотря на обещание этого не делать, данное еще Горбачеву, усиление поддержки процессов демократизации и смены режимов. Реальный приоритет отдавался обеспечению условий для доступа к российским ресурсам в процессе приватизации, созданию открытой для западного капитала инвестиционной среды, демонтажу российского оборонного комплекса. Поначалу отношения Ельцина и Клинтона складывались относительно гладко. В начале апреля 1993 года они встретились в канадском городе Ванкувере, где договорились продолжать сотрудничество в целях развития демократии, безопасности и мира. США пообещали предоставить кредит в размере 1,6 миллиарда долларов. 9-10 июля президенты вновь увиделись на саммите «Большой семерки» в Токио. Там Клинтон пообещал уничтожить ограничения на торговлю с Россией, действовавшие в США со времен Холодной войны. Поправку Джексона-Веника, лишавшую нашу страну наибольшего благоприятствования в торговле в связи с ограничениями на свободу эмиграции евреев из СССР, отменят в 2012 году, одновременно с введением акта Магнитского. Ограничения на поставку в Россию высокотехнологичной продукции так и не отменят. Переговоры двух президентов в Москве в январе 1994 года касались экономического сотрудничества, устранения наследия холодной войны в военной сфере, нераспространения оружия массового уничтожения, особенно на Ближнем Востоке и Корейском полуострове. Ельцин подтвердил, что Россия примет участие в программе НАТО-партнерства во имя мира, которая задумывалась как своего рода предбанник или чистилище для стран, желающих вступить в альянс. Ельцин также пошел навстречу требованиям Клинтона об ускорении вывода российских войск из Прибалтики. Затем снова личная встреча в июле на «Семерке» в Неаполе, где Россия вновь была гостем. В сентябре 1994 года президенты России и США приняли участие в церемонии награждения ветеранов Второй мировой войны в Вашингтоне. Они подтвердили необходимость дальнейшего сокращения ядерных арсеналов и договорились совместно искать пути достижения мира в Боснии. В Будапеште 5 декабря 1994 года было объявлено о вступлении в силу договора СНВ-1 и начале работы над договором СНВ-2. Но вскоре появилось и разочарование от партнерства с США и доктрины Козырева. Она могла быть реализована лишь при наличии у Запада желания оказать России помощь, рассматривать ее как равного партнера, включить ее в западные структуры. Но ничего подобного не произошло. В Москве продолжали политику, основанную на общечеловеческих ценностях, тогда как Запад оставался верен стратегиям доминирования и силы. Россия рассматривалась как проигравшая сторона в холодной войне, которая сдалась на милость победителям. В 1994 году президент США Клинтон объявил о начале расширения НАТО и приеме в ее члены Польши, Чехии и Венгрии, несмотря на самые решительные возражения со стороны Москвы. Известный американский дипломат, политолог и историк Джордж Ф. Кеннон назвал расширение НАТО в Центральную Европу самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания Холодной войны. Кеннон, как и многие другие видные эксперты по России в Соединенных Штатах, полагал, что расширение НАТО нанесет непоправимый ущерб американским усилиям по превращению России из врага в партнера. Тоже старались доказать американской стороне и российские ученые и политики. Стало ясно, что планы Ельцина и Козырева занять место в Североатлантическом альянсе в ранге своего рода вице-президента при Соединенных Штатах, равно как и какое-либо место вообще, пошли прахом. Америка никогда не намеревалась делить власть на земном шаре с Россией, да и не могла делать этого, даже если бы и хотела. Новая Россия была просто слишком слабой, слишком разоренной 75 годами правления коммунистов и слишком отсталой социально, чтобы быть реальным партнером Америки в мире, прямо заявлял Збигнев-Бжезинский. Россию сочли возможным сбросить со счетов и просто игнорировать. В отношениях с Западом наступил первый надлом. В Совет Европы нашу страну примут после нескольких лет ожидания в 1996 году, а любая внешнеполитическая активность России, особенно в СНГ, стала рассматриваться как проявление неоимпериализма. Американцы со своей стороны прямо увязывали помощь Ельцину с требованием ускорить вывод российских войск из Прибалтики, а также с поддержкой санкционной политики Вашингтона в отношении Сербии, Ирака, Ирана, Индии и других стран. Потери от присоединения к этим санкциям заметно превосходили западную помощь самой России. США также требовали от Ельцина оставить Козырева на посту министра иностранных дел. Надежды руководства России опереться на западную экономическую, консультативную, техническую и гуманитарную помощь для проведения либеральных реформ обернулись горьким разочарованием. Помощь не последовала. А усиление политической и финансовой зависимости от США и Евросоюза существенно ограничило суверенитет нашей страны. Ельцин сменил тональность российской дипломатии. В послании Федеральному собранию президент заявил: «В 1994 году нам надо положить конец порочной практике односторонних уступок». О вступлении в западный клуб речи больше не было. Кремль усиленно искал альтернативы расширению НАТО, предлагая далеко идущие инициативы формирования новой Европы с участием России. Однако всякий раз слова, усилия, демарши Москвы опровергались реальностью. Одна принципиальная позиция сдавалась за другой. Клинтон прилетел в Москву на празднование 50-летия Победы 9 мая 1995 года. Он поддержал экономические реформы в России и критиковал Москву за ее политику в Чечне. Ельцин уже остро ставил вопрос о несогласии России на расширение НАТО. Однако Клинтон настаивал на праве стран Восточной Европы вступать в устраивающие их союзы. За Россией такого права не признавалось. И предлагал строить особые отношения между Россией и НАТО в рамках партнерства во имя мира. Клинтон пообещал России поддержку во вступлении во Всемирную торговую организацию. На это понадобится еще 17 лет. Ельцин обещал не предоставлять ядерные технологии и не продавать вооружение Ирану. В те дни, когда террористы держали людей в заложниках в больнице Буденновска, российский президент в канадском Галифаксе вновь встречался с Клинтоном на полях саммита «Большой семерки». А в октябре 1995 года Ельцин отправился в Нью-Йорк, где выступил на Генеральной ассамблее ООН. Там же состоялась двусторонняя встреча на высшем уровне. Обсуждалось участие России в миротворческих операциях в Боснии, ход ратификации СНВ-2 и перспективы выработки новых соглашений в области контроля над вооружениями. В ходе избирательной кампании 1996 года западные лидеры единодушно поддерживали Ельцина и подчеркнули это приглашением президента РФ в марте на саммит по вопросам достижения мира на Ближнем Востоке в Шарм-эль-Шейхе и проведением в апреле встречи лидеров «Большой семерки» в России, на которой нашу страну пригласили в этот клуб индустриально развитых стран, обещав превратить его в «восьмерку». Нельзя сказать, что российско-американское партнерство было совсем уж бесплодным. С заключением масштабных соглашений о контроле над вооружениями, от сокращения обычных вооружений по договору ОВСЕ до уничтожения ракет средней дальности и уменьшения сил сдерживания в соответствии с договором СНВ-2, были заложены основы стратегической стабильности. Российско-американское сотрудничество помогло превратить Украину, Беларусь и Казахстан в страны, свободные от ядерного оружия, которое оставалось на их территории после распада СССР. Но в целом, поддерживая постоянно диалог с Россией и заставляя Ельцина есть шпинат, как заместитель госсекретаря Строп Телбот назвал тактику навязывания Москве невыгодных ей американских условий, США не только игнорировали решительные протесты по поводу приема в НАТО Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, но и вели подготовку к втягиванию в альянс прибалтийских республик и Украины. США и Запад отказались признавать любые границы и пределы дальнейшего распространения собственного влияния, отказав при этом России в праве на законные геополитические интересы за пределами ее границ. В Соединенных Штатах считалось аксиомой, что без союза с Украиной Россия никогда не сможет возродиться как великая держава. Особенно настойчиво эту мысль развивал Бжезинский, боровшийся против возрождения Российской империи. Россия, сохранив контроль над Украиной, могла бы все же попытаться не утратить место лидера в решительно действующей Евразийской империи, внутри которой Москва смогла бы подчинить своей воле неславянские народы Южного и Юго-Восточного регионов бывшего Советского Союза. Однако без Украины с ее 52-миллионным славянским населением любая попытка Москвы воссоздать Евразийскую империю способствовала бы, по всей видимости, тому, что в гордом одиночестве Россия оказывалась запутавшейся в затяжных конфликтах. Действовали американцы не спеша и подспудно, боясь вспугнуть геополитическую удачу. Уже 7 декабря 1992 года Юрий Костенко, министр окружающей среды и ядерной безопасности Украины, заявил, что заместитель госсекретаря по международной безопасности Фрэнк Виснер попросил о встрече с украинским послом в Вашингтоне Олегом Белорусом, на которой призывал Украину вступить в НАТО. Якобы тем самым Виснер хотел подтолкнуть Украину к отказу от ядерного оружия на своей территории. В мае 1993 года советник президента по нацбезопасности Энтони Лейк утверждал: «Если мы примем Украину в НАТО, ядерный вопрос разрешится сам собой». Но Соединенные Штаты изначально были настроены на втягивание Украины в НАТО вне всякой привязки к теме ее ядерного разоружения. Так, в документе Службы политического планирования Госдепартамента от 7 сентября 1993 года предлагалось принять Украину, а заодно и Беларусь, в 2005 году. И это при том, что Москва однозначно признавала независимость Украины, отказалась от территориальных претензий на Севастополь, не стала поддерживать власти крымской автономии, добивавшиеся независимости от Украины. Присоединение Украины к НАТО стало официальным политическим курсом Вашингтона без каких-либо дискуссий с принятием документа Совета национальной безопасности «Движение к расширению НАТО» от 12 октября 1994 года. Там говорилось: «Возможность членства Украины и прибалтийских государств в НАТО должна быть обеспечена. Мы не можем оставить их в серой зоне или российской сфере влияния. Клинтон завизировал документ, начертав «выглядит хорошо» на первой странице и жирно подчеркнув абзац, где говорилось «необходимо держать двери открытыми для членства Украины, прибалтийских государств, Румынии и Болгарии», несмотря на склонность Альянса отдавать приоритет Вышеградской четверке. Вашингтону даже не было необходимости оказывать сильный нажим на Украину. В киевской элите нашлось немало желающих ускорить вступление страны в Альянс. Еще в октябре 1993 года заместитель госсекретаря Роберт Галуччи сообщал, что Украина неоднократно выражала заинтересованность в присоединении к НАТО. Заместитель министра иностранных дел Украины Борис Тарасюк объяснял американским представителям в феврале 1995 года: «Что бы мы ни заявляли публично, хочу вас заверить, что мы, безусловно, хотим вступить в НАТО». Таким образом, Соединенные Штаты начали продвигать членство Украины в НАТО практически сразу после распада СССР. Это не было реакцией на какую-либо российскую угрозу, которая просто не существовала. Все началось именно во время медового месяца России и США, когда Москва стремилась к интеграции с Западом, выполняла все прихоти Вашингтона и решала проблемы выживания. Информировать Россию о своих планах в отношении Украины американцы до поры воздерживались. Вторым после США важнейшим приоритетом для Ельцина и Козырева стало выстраивание отношений со странами Европейского экономического сообщества, ЕЭС, которое с 1993 года стало Европейским Союзом, ЕС. Европейская идея, продолжавшая мечты Горбачева об общеевропейском доме, зазвучало с окончанием холодной войны с новой силой. Возможность преодолеть раскол континента будоражила умы, в том числе и в Москве. Ельцин и Козырев говорили о готовности России стать членом Европейского Союза. Получив однозначный отказ, Кремль стал активно предлагать новую инициативу – превратить созданное в середине 1970-х в Хельсинки Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, СБСЕ, в центральный элемент европейской системы, в своего рода европейскую ООН. СБСЕ в 1995 году было преобразовано в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ. Но от этого его роль не выросла. Напротив, организация стала еще более аморфной и сосредоточилась на критике процессов демократизации на постсоветском пространстве. Обустройством Европы занялись НАТО и ЕС, а предложение Москвы было отвергнуто как подкоп под эти организации. Новая стратегия развития Европейского Союза после окончания Холодной войны была разработана с учетом двух главных обстоятельств. Во-первых, после успеха в создании внутреннего рынка перспективы дальнейшего углубления интеграции казались безграничными. Во-вторых, трансформации в странах Центральной и Восточной Европы, ЦВЕ, открыли возможности для резкого расширения Евросоюза. Отсюда стратегия одновременного углубления и расширения. Еврооптимисты надолго одержали победу над евроскептиками. При этом европейское строительство продолжилось за пределами идеи Горбачевского общеевропейского дома, не только без России, но и против нее. Цели развития интеграции вглубь были определены в договоре о Европейском Союзе, подписанном в голландском Маастрихте 7 февраля 1992 года и дополненном решениями Евросовета в Амстердаме в 1997 году и Ницце в 2000. Целями Маастрихтского договора были создание экономического и валютного союза, а также переход к общей внешней и оборонной политике, сотрудничество в сферах внутренней политики и правосудия. Договор ввел единое гражданство Союза. Страны ЕС дружно поддержали Ельцина в его противостоянии с Верховным Советом. Он вспоминал: «Одна из важных для меня встреч с канцлером ФРГ произошла во время его краткой остановки в Москве в начале 93-го года. Я хотел обсудить с ним принципиальный для меня вопрос. Если я пойду на ограничение деятельности парламента, как, на его взгляд, Запад отреагирует на мои действия? Мне было ясно, что для Запада существуют некие основополагающие демократические ценности. И в данном конкретном случае я на одну из таких ценностей покушаюсь. При этом я не боялся задать этот вопрос канцлеру Германии. Он поддержал меня, выразив уверенность, что и другие лидеры «семерки» с пониманием отнесутся к жестким, но необходимым мерам для стабилизации ситуации в России. Через несколько месяцев я смог убедиться в точности прогноза Гельмута Коля. В сентябре-октябре 1993 года и сам Коль, и все лидеры стран Запада однозначно поддержали мои шаги, предпринятые для выхода России из тяжелого политического кризиса. В 1994 году было подписано соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Европейским Союзом, вступившее в силу в 1997 году. В первой половине 1990-х активно развивалось сотрудничество даже по линии спецслужб России с коллегами из западных стран. Политическая и бизнес-элита России тесно взаимодействовала с западной, хранила за рубежом свои сбережения. Россия провела самую радикальную демилитаризацию. Армия была сокращена втрое. Чтобы снять преграды для партнерства с Западом, российские войска были полностью выведены из Восточной Германии, Польши, Чехословакии, Венгрии, Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Азербайджана, Монголии. Вывод войск был столь стремительным, что возвращавшихся военнослужащих размещали порой в чистом поле. Сильное негативное воздействие на моральное состояние армии оказала война в Чечне. Символом российского унижения был вывод войск страны, победившей нацизм, из Восточной Германии. Апофеозом стала торжественная церемония в Берлине 31 августа 1994 года, для участия в которой прибыл Ельцин. В какой-то момент президент России, покачиваясь, направился в сторону оркестра полиции, отобрал у дирижера палочку и активно стал ею размахивать. Немецкие музыканты продолжали играть, ориентируясь на дирижера, пытавшегося спасти положение из-за могучей спины Ельцина. Немного погодя, глава российского государства завладел микрофоном и, ко всеобщему изумлению, затянул калинку. Постепенно Борис Николаевич Ельцин стал все больше напоминать Брежнева в последние годы его жизни. Когда он дирижировал немецким оркестром на улицах Берлина, я вспоминал Брежнева, дирижировавшего участниками польского партийного съезда, поющими «Интернационал», замечал Чазов. Разоруженческие жесты воспринимались на Западе просто как должное. Некогда существовавшее у СССР превосходство в количестве ядерных боеголовок сошло на нет. В 1986 году у Советского Союза, по данным СИПРИ, насчитывалось 40 159 боеголовок. В 1992 году у России 26 734. В 2000-м 12 188. У Соединенных Штатов число боеголовок тоже уменьшилось, но далеко не так быстро. С 23 708 в 1986 до 10 577 в 2000 году. Мощным эмоциональным фоном изменения климата в отношениях России и Запада стали войны на Балканах, начавшиеся в результате распада Югославии. Через механизмы контактной группы по бывшей Югославии Россия пыталась играть хоть какую-то роль в этом регионе. Однако ей оставалось только наблюдать, когда в 1995 году натовская авиация наносила удары по позициям сербов, в то время как хорватские войска зачищали сербскую Украину. В конце того же года российские миротворцы присоединились к миссии НАТО в Боснии, перейдя под американское командование. Ничего путного из этого не вышло. В дальнейшем подобный опыт решили не повторять. Далеко позади Запада во внешнеполитической доктрине России фигурировала задача создания пояса добрососедства по периметру российских границ. В отношении бывших союзников ставилась задача предотвратить превращение Восточной Европы в своего рода буферный пояс, изолирующий нас от Запада. Важными объявлялись также отношения со странами Третьего мира, развиваемые на основе взаимной выгоды и без идеологических догм, что на деле означало уход России из большинства развивающихся государств. Эти приоритеты были закреплены в принятых 28 апреля 1993 года основах концепции внешней политики России. 1990-е годы ознаменовали становление и новой России, и всех постсоветских государств. Для Российской Федерации первостепенным было сохранение права преемства по отношению к СССР, место в Совете Безопасности ООН, контроль над ядерным потенциалом, доставшимся в наследство от Советского Союза. Для большой части остальных стран ближнего зарубежья это был период утверждения их как суверенных, самостоятельных участников мировой политики, включая и дипломатическое признание в мире, вступление в ООН и другие международные организации, замечает академик РАН Ефим Иосифович Пивовар. Россия выступила единственным правопреемником СССР с точки зрения и прав, и обязательств. Она взяла на себя бремя выплаты внешней задолженности в размере 103 миллиардов долларов и получила в собственность активы на сумму около 140 миллиардов долларов. Правда, большая часть этих денег приходилась на невозвратные долги бывших советских клиентов в третьем мире. Формой взаимодействия новых независимых государств стало Содружество независимых государств, СНГ. Рожденная в Беловежской пуще в 1991 году СНГ стала механизмом не интеграции, как надеялись многие, а цивилизованного развода, словами украинского президента Леонида Кравчука. К лету 1992 года завершился раздел вооруженных сил бывшего СССР. В середине 1993 года исчезло единое рублевое пространство. К 1994 году все новые независимые государства вручили своим жителям собственные паспорта взамен паспортов советских граждан. Попытки Москвы договориться о совместной защите внешних границ СНГ, о двойном гражданстве РФ и бывших республик Союза оказались безрезультатными. Заключенный в 1992 году большинством стран СНГ в Ташкенте договор о коллективной безопасности практически не работал. Развал хозяйственных связей больно ударил и по нашей стране, и по новым независимым республикам, которые оказались в состоянии экономической деградации. Политические и этнические конфликты, кровопролитные войны вблизи российских границ в Таджикистане, Армении, Азербайджане, Грузии, Молдове создали угрозу их переноса на территорию России, породили потоки беженцев, осложнили экономические связи. Запад в первой половине 1990-х на постсоветском пространстве был пока больше озабочен ликвидацией военно-политических последствий распада Советского Союза, недопущением распространения ядерного оружия, выводом российских войск из Восточной Европы, чем прямым противодействием Москве. Поэтому Россия довольно беспрепятственно в 1992-1994 годах использовала военную силу для предотвращения кровопролития в Молдове, вмешалась в конфликты в Грузии и в гражданскую войну в Таджикистане, способствовала прекращению огня в Нагорном Карабахе. Нахождение даже небольших российских контингентов в Приднестровье, в Ингуре и Южной Осетии позволяло воздействовать на власти Молдовы и Грузии, не допуская их сильного дрейфа на Запад. В 1993 году Ельцин и Козырев даже предложили ООН признать ведущую роль России в обеспечении безопасности на постсоветском пространстве, но получили предсказуемый отказ. Концептуально политика в отношении СНГ была определена указом президента РФ об утверждении стратегического курса Российской Федерации с государствами, участниками Содружества независимых государств от 14 февраля 1995 года. Там было зафиксировано, что на территории СНГ сосредоточены главные жизненные интересы России в области экономики, обороны, безопасности, защиты прав россиян. Главной целью политики объявлялось создание интегрированного экономически и политически объединения государств. К этой цели Россия намеревалась идти путем сближения национальных экономических систем, формирования единого таможенного союза и в перспективе общего рынка капиталов, создания системы коллективной безопасности. Этих целей добиться тогда не удалось во многом из-за нараставшего противодействия Запада. Сконцентрировавшись на отношениях с Западом и государствами постсоветского пространства, Россия в первой половине 1990-х годов гораздо меньше внимания уделяла странам Азии, Африки, Латинской Америки. Москва отказалась от своих военных и военно-морских баз, перестала поддерживать прежде дружественные СССР режимы социалистической ориентации, почти прекратилась подготовка специалистов для развивающихся стран в российских вузах. Ослабла роль нашей страны в урегулировании региональных конфликтов. В соответствии с доктриной Козырева, ускоренными темпами сворачивалось российское присутствие в развивающемся мире. Сэмюэл Хантингтон в нашумевшей в конце 1990-х книге «Конфликт цивилизаций» с некоторым недоумением замечал: демонтаж Советской империи не ограничивался восточноевропейским регионом. После нормализации отношений с Китаем, достигнутой в ходе визита Горбачева в Пекин в мае 1989 года, СССР согласился вывести свой 75-тысячный контингент из Монголии и, по сути, позволил этой стране идти собственным путем. Кроме того, Москва надавила на Ханой, чтобы тот начал вывод вьетнамских войск из Камбоджи, где они размещались с 1979 года. Это было одним из пунктов договоренности между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Вьетнамцы действительно покинули Камбоджу, но одновременно и орбиту СССР. Аналогичным образом завершение конфликтов времен Холодной войны в Анголе, Мозамбике, Никарагуа и Намибии привело к резкой переориентации бывших советских клиентов, внезапно брошенных Москвой на произвол судьбы. Кубу и Лаос, например, в одночасье бесцеремонно лишили советских дотаций. Что же касается Китая, то, несмотря на свой подчеркнутый антикоммунизм, Ельцин и Козырев сочли отношения с ним слишком важными, чтобы подходить к ним с чисто идеологических позиций. После расстрела демонстраций протеста на площади Тяньаньмэнь в 1989 году КНР оказалась под санкциями и искала пути расширения экономических и особенно военно-технических связей. А Россия, испытывая огромные экономические трудности, обратилась к Китаю как к важному поставщику дешевых товаров повседневного спроса и потребителю продукции нашего ВПК. В декабре 1992 года в Китай поехал сам Ельцин. У многих китайских руководителей старого поколения особое отношение к Советскому Союзу. Они вместе прошли через испытания той особой исторической эпохи. Многие работали в СССР. Когда Борис Николаевич Ельцин в 1992 году приехал в Китай с первым официальным визитом и услышал обращение «брат Борис», он обрадовался. «Впервые слышу за границей обращение ко мне по имени, как к брату. Очень тронут такой близостью», — вспоминал китайский дипломат Фэн Ишу. Заключенное тогда соглашение о военно-техническом сотрудничестве превратило Китай в ведущего импортера российских вооружений. С 1992 года поставки вооружений в КНР стали выражаться в миллиардах долларов, что в значительной мере помогло выжить нашей оборонке. Попытки Ельцина решить Курильскую проблему и заключить мирный договор с Японией ни к чему не привели. В Токийской декларации 1993 года РФ и Япония впервые признали наличие спорных территорий. Но ни торжественные обещания лидеров двух стран решить проблему до 2000 года, ни создание комитета мудрецов, который призван был предложить пути к мирному договору, не принесли реальных результатов. Япония жестко стояла на формуле безоговорочного возвращения ей четырех спорных островов Южных Курил, которые Россия справедливо считала своими в соответствии с решениями Ялтинской конференции 1945 года. Отказавшись от каких-либо контактов с КНДР, Кремль стал рассматривать в качестве перспективного партнера Корею Южную. Однако первые попытки южных корейцев вести бизнес в России 1990-х оказались неудачными. Россия утрачивала интерес к партнерству с Индией. В 1991 году внешнеторговый оборот составлял 7,6 миллиарда долларов, 10,3% торговли Индии. Через год 862 миллиона. Индия вскоре спустилась на 18-е место среди торговых партнеров России. Россия растеряла остатки своего авторитета в Дели, когда в 1993 году под давлением США отказалась от своих контрактных обязательств по поставке в Индию криогенных ракетных двигателей. В Афганистане правительство Наджибулы, державшееся у власти после ухода советских войск из Афганистана, по требованию госсекретаря США Бейкера было оставлено без российской помощи. Вашингтон со своей стороны усилил поддержку силам маджахедов, и Наджибулла в 1992 году был свергнут. Интерес Москвы к Афганистану вновь появился, когда исламисты стали использовать территорию Афганистана для ведения боевых действий против Таджикистана и российских пограничников, защищавших его границы. Не было большого интереса у Ельцина и к ситуации на Ближнем Востоке, которая, как казалось, складывалась в пользу Запада. После войны в заливе 1990-1991 годов разгромленный Ирак практически выбыл из игры. Позиции дружественных Вашингтону аравийских монархий и Египта укрепились. В палестинском движении сопротивления усилилась внутренняя борьба после того, как Ясир Арафат поддержал вторжение Саддама Хусейна в Кувейт. Однако возникли новые конфликты и центры силы. Вызов Соединенным Штатам открыто бросал Иран. Хусейн по-прежнему правил в Ираке. Ливия и Сирия демонстрировали стратегическую автономию и были зачислены Соединенными Штатами в категорию стран-изгоев. В Афганистане терроризм из союзника США, которые использовали его против СССР, превращался в глобального противника. В политике России на Ближнем Востоке исчезли идеологические, геополитические и военно-стратегические мотивы, зато усилились экономические. Используя связи с прежними союзниками СССР, Москва активизировала свою экономическую дипломатию, добиваясь участия в добыче нефти, как в Ираке, и выхода на рынки монархии Персидского залива. После восстановления осенью 1991 года дипломатических отношений заметно расширилось партнерство с Израилем, где пятую часть населения составляли бывшие советские граждане. Контакты только крепли на фоне подъема исламистского экстремизма и войны в Чечне. В целом же переориентация на Запад и деглобализация российской внешней политики привели к тому, что интересы Москвы ограничивались сопредельной периферией Евразии. Африка и Латинская Америка, которые до этого несколько десятилетий являлись едва ли не главными полями сражений холодной войны и биполярного соперничества, просто исчезли из российской внешней политики. Конец холодной войны был воспринят в Африке без энтузиазма. Сделав вывод о том, что Запад победил, африканские страны поспешили заявить ему свою лояльность. Однако встречной реакции не последовало. А результаты, навязанные им извне неолиберальной политики, оказались для континента плачевными. В 1993 году совокупный ВВП всех стран южнее Сахары, где проживали 600 миллионов человек, был равен бельгийскому. Из 20 беднейших стран планеты 18 находились в Африке. В 1990-е годы средний экономический рост на континенте составлял 2,2%, а среднегодовая инфляция 27% в год. Меж тем Россия безучастно отнеслась к кровавой гражданской войне в Руанде, внутренним конфликтам в Конго, Либерии и других странах. Ельцин даже ухитрился испортить отношения с новыми властями Южноафриканской республики. Дело в том, что он прекратил поддержку сил Африканского национального конгресса АНК во главе с сидевшим в тюрьме Нельсоном Манделой и нормализовал отношения с правительством апартеида. Когда в 1993 году режим апартеида рухнул, из-за стенков вышли Мандела и другие борцы за свободу, а в 1994 году АНК одержал победу на выборах, России это припомнили. Между тем, в самой России усиливалась критика прозападного политического курса. Общим требованием всех патриотических сил становилась защита национальных интересов России. От России требовали признать превосходство западной цивилизации, включая политический и экономический порядок, подтверждал известный британский историк и политолог Ричард Саква. А это предполагало некую степень подчинения или, по меньшей мере, признания американской гегемонии. Россия готова была принять лидерство США как доминирующей мировой державы по целому ряду вопросов, Но гегемония требовала цивилизационных изменений в самой России, которые подорвали бы ее представление о самой себе, о своей культуре, идентичности и статусе. Кроме того, Россия никогда не считала себя проигравшей в холодной войне и потому не была готова приветствовать свое поражение, как сделали Германия и Япония по итогам Второй мировой. В преддверии президентских выборов 1996 года Ельцин передал МИД из рук Козырева в руки Примакова. Доктрина Примакова. Примаков весьма критически отзывался о политике своего предшественника. После распада СССР на этапе утверждения Российской Федерации в качестве самостоятельного государства какое-то время имела место модель «ведомой страны». Такой курс в то время проповедовался руководителем МИДа, который заявлял, что мир делится на цивилизованную часть и шпану, а России после проигрыша в холодной войне следует войти в клуб цивилизованных государств и подчиниться правилам этого клуба, которым верховодят Соединенные Штаты. Модель ведомой страны неприемлема для России. Примаков фактически провозгласил собственную доктрину, приоритет российских интересов и отказ от роли младшего партнера в отношениях с США и Западом в целом, не допуская при этом обострения отношений и появления новых разделительных линий. Примаков занял жестко негативную позицию в отношении расширения НАТО и попыток превратить Североатлантический альянс, далеко не универсальный по своему составу, в ось новой мировой системы. Была заявлена цель установления многополярного мира, многовекторность внешней политики и проведение в ряде острых международных вопросов линии альтернативной позиции США. Отсюда перенос акцентов на развитие отношений со странами Западной Европы и Азии. Но и на западном направлении активность не снижалась. Во второй половине 1990-х годов Россия получила членский билет в парижский и лондонский клубы стран-кредиторов. Был ратифицирован договор о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Европейским Союзом. В марте 1997 года в Хельсинки был подписан основополагающий акт Россия-НАТО. Церемония подписания основополагающего акта прошла в приподнятых тонах, вспоминал видный дипломат Виталий Иванович Чуркин. Ельцин расчувствовался и заявил, что он снимет боеголовки со всех российских ракет, нацеленных на натовские страны. Натовцы аплодировали. Сидевшие рядом друг с другом Примаков и пресс-секретарь президента Сергей Ястржемский переглянулись. Последнему пришлось давать публичное разъяснение. Президент имел в виду не снятие боеголовок, а не нацеливание ракет на натовские объекты. Ельцин в Хельсинки по существу дал добро на расширение НАТО в обмен на обещание Клинтона не размещать войска и ракеты в новых государствах-членах НАТО, поддержать членство России в Большой Восьмерке, Всемирной торговой организации и в других международных организациях. Заметим, в «восьмерку» к тому моменту Россию уже пригласили. Вступление в ВТО состоится лишь в 2012 году, а обещание не размещать войска в Центральной и Восточной Европе будет отброшено с приходом к власти Джорджа Буша-младшего. 27 мая 1997 года Ельцин встретился с Клинтоном в Париже. Они подписали документ, где объявлялось, что НАТО и Россия не рассматривают друг друга в качестве потенциальных противников. А в июне в Денвере Ельцин впервые стал полноправным участником встреч клуба ведущих индустриальных стран, который с присоединением Москвы в 1998 году превратился из «семерки» в «восьмерку». При этом в сфере финансов Россия не была допущена в клуб, который остался «семеркой». Россия и США выступили с совместным заявлением о введении санкций против Ирака, если Саддам Хусейн не будет допускать на свою территорию инспекторов ООН. В начале сентября 1998 года Клинтон вновь гостил в Москве. Обсуждали вопросы нераспространения оружия массового уничтожения, подготовки договора СНВ-3, сотрудничества негосударственных организаций и ситуацию в Косово. Но уже было очевидно, как нарастало взаимное разочарование. Шла расстыковка России и Запада. США отступились от Москвы, считая ее безнадежной. После дефолта 1998 года МВФ перестал выдавать Кремлю кредиты. А развязанная в марте 1999 года США и странами НАТО война против бывшей Югославии стала еще одним мощнейшим, после решения о расширении НАТО, ударом по отношениям Москвы и Запада. Россия изначально заняла крайне жесткую позицию осуждения агрессии. В марте 1999 года Примаков, ставший уже председателем правительства России и в этом качестве направлявшийся с визитом в США, приказал развернуть свой самолет над Атлантикой, узнав о начале натовских бомбардировок Сербии и Черногории в обход Совета Безопасности ООН. В Москве натовскую агрессию восприняли как фактическую утрату России статуса великой державы. Бросок на Приштину российских десантников, который мог повлечь военное столкновение с американскими войсками, был, казалось, символом начала нового этапа в российской политике. Однако, когда НАТО после варварских бомбардировок не представляло, как закончить войну, по сути, именно Москва уговорила сербского президента Слободана Милошевича прекратить сопротивление и капитулировать. Затем последовала операция по смене режима в Белграде методом цветной революции, свое участие в которой Соединенные Штаты не слишком уж и скрывали. Война в Югославии 1999 года стала первой в истории военной кампании НАТО. Европа нейтрализовала горячую точку у своих границ, а США проверили дееспособность блока как военного инструмента и испытали явное разочарование от военных возможностей союзников. На встрече Совета ЕС в Кельне в июне 1999 года была поставлена цель проведения Европейской политики безопасности и обороны ESDP, для чего были созданы Комитет политической безопасности, Европейский военный комитет и Европейский военный штаб, а Хавьер Солана назначен высоким представителем по вопросам общей политики в области обороны и безопасности. А в декабре 1999 года в Ницце было решено начать переговоры о членстве в Евросоюзе сразу с большой группой стран, представлявших бывший социалистический лагерь и бывшие советские республики. При Примакове во главе МИДа изменилась наша политика и на постсоветском пространстве. Он видел, что интеграционный потенциал СНГ оказался ограниченным. Начался поиск новых, более дееспособных и эффективных форм сотрудничества. Отказавшись от попыток превратить Содружество в полноформатное интеграционное объединение, Примаков предложил идею развития СНГ на разных скоростях и формирования интеграционного ядра в лице государств, готовых выйти на более высокую планку сотрудничества. 2 апреля 1996 года был заключен договор об образовании Сообщества Беларуси и России. Этот день отмечается в обоих государствах как государственный праздник. В следующем году в этот же день был подписан договор о союзе Беларуси и России. Дальнейшим развитием процесса интеграции стал заключенный 8 декабря 1999 года договор о создании союзного государства, который вступил в силу 26 января 2000 года и до сих пор остается основным нормативным актом союзного государства России и Беларуси. 29 марта 1996 года президенты России, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана подписали договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях. Основной целью было объявлено создание предпосылок к свободному перемещению товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, формирование общего информационного, образовательного и гуманитарного пространства. В 1997 году соглашение о таможенном союзе было дополнено соглашением о единых мерах нетарифного регулирования. В 1998 году были заключены соглашения о формировании транспортного союза, о международном автомобильном сообщении, о единых условиях транзита через территории государств-участников таможенного союза, о взаимодействии энергетических систем. Число участников объединения возросло до 5. Членом таможенного союза стал Таджикистан. 26 февраля 1999 года был подписан договор о таможенном союзе и едином экономическом пространстве, согласно которому были максимально упрощены процедуры таможенного контроля на внутренних границах. После урегулирования в 1997 году конфликта в Таджикистане Россия закрепила там за собой военную пограничную базу, которая рассматривалась как барьер на пути проникновения исламистов на территорию Центральной Азии и самой России. На место договора о коллективной безопасности 1992 года по настоянию России в 1999 году пришла Организация договора о коллективной безопасности, ОДКБ, что позволило оживить военно-политическое сотрудничество внутри СНГ. Однако, конечно, ОДКБ было далеко до почившего в бозе Варшавского договора, не говоря уже о НАТО. Не вошедшие в ядро СНГ члены Содружества с поддержкой США создали альтернативную организацию – ГУАМ. Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдова. Как средство их дистанцирования от России. СНГ уже во второй половине 1990-х стала ареной столкновения интересов России и Запада. Там все больше воспринимали соперничество с Москвой за влияние на постсоветском пространстве как игру с нулевой суммой, как конфликт демократии и российского авторитаризма. Государства НАТО стали все более активно повсеместно поддерживать антироссийские силы. По-прежнему в центре внимания американских стратегов оставалась Украина. В сентябре 1996 года Талбот заявил председателю Совета национальной безопасности и обороны Украины, СНБО, «Россия хочет дать понять, что никогда не позволит прибалтийским государствам и Украине вступить в НАТО». США однозначно заявляют, что такая позиция неприемлема. Двери НАТО обязательно должны быть открыты, и никогда не будет исключаться возможность вступления прибалтийских государств, Украины или любой другой демократической страны. 13 июня 1997 года Талбот подтвердил украинскому послу в Вашингтоне: «США никогда не будут давить на Украину по поводу вступления в альянс, но двери НАТО будут открыты в будущем для демократической реформированной Украины». И заверил, что Киев сможет подать заявку на членство в НАТО в начале следующего десятилетия. Причем такая американская позиция была впервые доведена до сведения Москвы. 15 июля 1996 года Талбот предупредил Примакова: «Если вы не готовы принять право балтийских государств и Украины на членство в НАТО в будущем, может произойти столкновение красных линий». На встрече с Биллом Клинтоном в Хельсинки в марте 1997 года Ельцин попытался разменять согласие России на ограниченное расширение НАТО на устные договоренности двух лидеров о том, что в альянс не будут приняты бывшие советские республики. Как отмечает Талбот, Клинтон не просто сказал «нет» на возражение России против членства Балтии или Украины в НАТО, но и объяснил, почему нет. Единственный правильный ответ даже с российской точки зрения. Тогда же поддержка Соединенными Штатами вступления Украины в альянс была закреплена американским законом о содействии расширению НАТО, вступившим в силу 30 сентября 1996 года. Там говорилось: в целях обеспечения экономической стабильности и безопасности в Словакии, Эстонии, Латвии, Литве, Румынии, Болгарии, Албании, Молдове и Украине, Соединенные Штаты должны продолжать и расширять поддержку полноправного и активного участия этих государств в деятельности, необходимой для соответствия критериям членства в НАТО. Процесс расширения НАТО и включения в альянс развивающихся демократий Центральной и Восточной Европы не должен ограничиваться рассмотрением Польши, Венгрии, Чешской Республики и Словакии как полноправных членов Североатлантического альянса. После этого США начали оказывать финансовую поддержку неправительственным организациям для пропаганды присоединения Украины к НАТО. Идея такого членства тогда отвергалась подавляющим большинством украинцев. Соединенные Штаты считали общественное мнение ахиллесовой пятой амбиций Украины быть приглашенной в НАТО, и потому последовательно убеждали украинское правительство вкладывать больше средств в пронатовскую пропаганду. В Москве к концу XX века росло понимание того, что центр мирового развития все больше смещался с запада на восток и юг. Наиболее динамичной частью планеты становился Азиатско-Тихоокеанский регион, АТР. Прежде всего, феноменальный экономический рост стал демонстрировать Китай. Включенная в глобальные производственные и торговые цепочки Поднебесная превращалась в мастерскую мира. При этом ее феноменальный рост ускорял деиндустриализацию США, Японии и стран ЕС. Примаков активизировал российскую дипломатию по всем восточным азимутам. С середины 1990-х годов российско-китайские отношения укрепились настолько, что впервые с 1950-х вновь заговорили о возможном стратегическом партнерстве. На базе новых отношений началось решение пограничной проблемы, хотя окончательное оформление границы протяженностью в 4300 километров произошло в 2004 году. В 1996 году российско-китайские отношения были официально повышены до уровня равноправного доверительного партнерства, направленного на стратегическое взаимодействие в 21 веке. С подписанием Китаем, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном соглашений об укреплении доверия в военной области в районе границы апрель 1996 года и взаимном сокращении вооруженных сил в районах границы апрель 1997 года, граница КНР с четырьмя соседними странами общей протяженностью 7600 километров впервые в истории стала территорией взаимного доверия и прозрачной, контролируемой военной деятельности. С этого начался процесс развития формата «Шанхайской пятерки», которая затем превратится в Шанхайскую организацию сотрудничества, ШОС. В совместной декларации, принятой в 1999 году по итогам саммита глав пяти государств в Бишкеке, поддерживалась доктрина президента Кыргызстана «Дипломатия шелкового пути». Большое значение имела примаковская идея стратегического треугольника Россия, Индия, Китай, формат РИК, как одной из несущих конструкций наступающего многополярного мира. Примаков заметно оживил отношения с Индией. Начало укрепляться военно-техническое сотрудничество. Модернизация индийских вооруженных сил осуществлялась за счет поставок новейших вооружений из России, что заодно здорово помогло выживанию российской оборонки. Политика, направленная на усиление позиций России в АТР, предполагала решение комплексной задачи – модернизационное развитие Дальнего Востока с использованием возможностей быстро растущих соседних государств, увеличение роли нашей страны как важного участника региональных интеграционных процессов. Активизировались контакты с Японией и Южной Кореей. Однако, за исключением ближайших соседей в Восточной Азии, присутствие России в Азиатско-Тихоокеанском регионе еще не просматривалось. Правда, Россия уже начала сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, АСЕАН, в рамках регионального форума АСЕАН по безопасности, АРФ. В 1999 году Россия стала участником Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, АТЭС. В лучшую сторону менялись отношения с Турцией, которая превратилась и в важный центр челночной торговли, и в набиравшее популярность место отдыха для россиян. В Россию пришли турецкие строительные компании. Вместе с тем к числу внешних угроз добавилась опасность с юга, со стороны радикального исламизма, подпитывавшего международный терроризм, в том числе и на нашей территории. В Чечне воевали не столько арабские наемники, сколько арабские командиры и эмиссары. В 1996 году войска Талибана заняли Кабул, оттеснив маджахедов к таджикской и узбекской границам. Талибы поддержали исламское движение Узбекистана. Власти самопровозглашенной Ичкерии позволили создавать на территории Афганистана лагеря для подготовки чеченских боевиков. В Африке мы обнаружили, что России достался большой, хотя и постепенно убывающий, капитал прежних симпатий и признательности африканцев за освобождение от колониализма и помощь в развитии, база для дальнейшего политического и экономического сотрудничества, что создавало предпосылки для возвращения России на континент. На деидеологизированной основе стали строиться отношения с государствами Латинской Америки. Примаков был первым отечественным министром иностранных дел, совершившим визит в Бразилию в 1997 году. Но в целом 1990-е годы были катастрофическими для России и ее позиции на мировой арене. За годы президентства Ельцина экономика сократилась вдвое и откатилась на 14-е место в мире. ВВП сжался до 300 миллиардов долларов. Доля СССР в мировой экономике в 1990 году составляла 9,8%, а РСФСР – 5,48%. К 2000 году доля России упала до 2,66%. Доля СССР в населении земного шара составляла 5,56%, РСФСР – 2,87%. К 2000 году доля России сократилась до 2,41%. При значительном сокращении численности населения, глубочайшем экономическом спаде, существенных масштабах безработицы, низких доходах основной массы населения, сильной поляризации общества, недоступности социальных услуг, произошло резкое снижение качества человеческого капитала. Элен Каррер Данкос, президент Французской академии, писала: «Что представляет собой Россия в 2000 году? Бывшую великую державу, изгнанную из круга сильных государств и встречающую у мирового сообщества снисходительное отношение. Страну, в которой опять нет государства. Когда исчезла партия государства, ничто ее реально не заменило, если только некоторые учреждения, о стабильности которых никто еще не может судить. Но как много раз в прошлом, когда исчезло государство, страна, кажется, готова развалиться под ударами исходящего с различных сторон стремления к независимости, чему самым жестоким примером в наши дни служит Чечня и бесчисленных местных властей, каждая из которых стремится воспользоваться в своих интересах той властью, которую центр больше не в состоянии держать в своих руках. Прямым угрозам безопасности России без большого успеха пытались противостоять дезорганизованные многочисленными реформами низкооплачиваемые спецслужбы, плохо оплачиваемая и деморализованная армия, не получавшая новых вооружений. Ржавели в портах подлодки с ядерными реакторами, угрожающе изнашивались стратегические ядерные силы. Идеи неразделенной общей архитектуры европейской безопасности оказались опрокинуты начавшимся расширением НАТО на восток, жестким давлением на Россию по всем линиям, натовскими бомбардировками бывшей Югославии. А Россию чуть ли не вытирали ноги, считая побежденной страной. Мадлен Олбрайт, занимавшая тогда пост госсекретаря США, утверждала: в 1990-е годы российское экономическое производство упало на 55%, приблизительно до уровня Нидерландов. К концу десятилетия Москва почти не собирала налоги. Иностранные инвестиции высохли, и 70% россиян существовали на уровне выживания. Люди меньше ели, больше болели, раньше умирали. Комарилья коррумпированных должностных лиц и бизнесменов награбила огромные активы страны, складируя прибыли на офшорных счетах. На протяжении десятилетий мы были обеспокоены угрозами, проистекавшими от российской силы. Теперь мы беспокоились об опасностях, вызванных слабостью России. Мы боялись, как бы разгневанное население не повернулось к радикальным националистам, а российские военные, которым не доплачивалась зарплата, не попытались получить доход от нелегальной продажи ядерных технологий и оружия. Российские экономические проблемы могли осложнить перспективы роста от Балтии и Центральной Европы до Кавказа и Средней Азии. И зрелище падения России могло нанести урон демократии по всему миру. Не считая лишения, это не то, под чем подписывались люди, когда поднимался железный занавес. К концу 1990-х на Западе резко усилились антироссийские настроения, подстегиваемые коррупционными скандалами в Москве и новой войной в Чечне. Отношения Запада и Москвы снизились почти до точки замерзания. В ноябре 1999 года, незадолго до своей отставки, Ельцин посоветовал президенту США Биллу Клинтону ни на минуту не забывать, что в лице России Вашингтон имеет дело с ядерной державой. Россия чудом прошла по краю пропасти в 1990-е годы.